Он подбежал к ближайшему дереву, взлетел по стволу, Мира не видел, чтобы кто-то взбирался так высоко, оттолкнулся и прыгнул вверх. На секунду он словно завис в воздухе, потом сила тяжести швырнула его обратно на твердую землю. Мира почувствовал, как сила удара отбирает у него дыхание. Голос кинулся туда, где упал человек. Мира за ним. Сфинкс не дышал. «Он умер?» – спросила сзади Кванда. «Нет!» – выкрикнул какой-то свинц на мужском языке. «Ты не можешь умереть! Нет, нет, нет!» Мира обернулся, кричал листоед. «Ты не можешь умереть!» Потом человек поднял еще дрожащую руку и коснулся лица голоса. Глубоко вздохнул, а потом заговорил. «Ты видишь голос? Я готов умереть, только бы взобраться на стену, закрывающую от нас звезды. За все годы, что Мира общался со свинцами, за все годы контакта до его рождения, свинцы никогда не заговаривали о межзвездных путешествиях, никогда не спрашивали о них, и только теперь Мира понял, что все вопросы, которые они задавали, были так или иначе связаны с тайной космических перелетов. Ксенологи не могли понять этого, ибо знали и не сомневались в своем знании, что свинцы настолько далеки от того уровня культуры, при котором перелеты становятся возможны, что пройдут тысячи лет, прежде чем у них возникнет эта идея. Но все эти вопросы о металле, о двигателях, о летающих машинах свинцы пытались узнать, как строить межзвездные корабли. Человек, все еще сжимая руки голоса, медленно поднялся на ноги. Мира подумал, что за все годы контакта со свинцами ни один не пытался взять его за руку. Ему стало обидно. Он очень позавидовал голосу. Теперь, когда все поняли, что человек не пострадал, остальные свинцы столпились вокруг голоса. Они не толкались. Просто каждый хотел стоять рядом. «Корнирой говорит, что королева Улья знает, как строить корабли», — сказал Стрела. «Корнирой говорит, что королева Улья научит нас всему», — добавил Чашка. «Искать металл, добывать огонь из камней, делать дома из черной воды, всему!» Голос поднял руки, обрывая их бормотание. «Если бы вас всех мучила страшная жажда, и вы увидели, что у меня есть вода, вы бы стали молить меня о глоточке. А если я знаю, что вода отравлена?» «Нет зла в том, чтобы строить звездные корабли», — ответил человек. «К звездным кораблям ведет множество путей», — сказал голос. «Одни хороши, другие очень плохи. Я дам вам все, что смогу, все, что не уничтожит вас». «Королева Улья обещает!» — крикнул человек. «Я тоже». Человек наклонился вперед, притянул к себе голос за волосы и уши, почти прижал его лицо к своему. Мира никогда не видел, чтобы свинцы намеренно причиняли боль. Это было то, чего он боялся — решение убить. «Если мы, Роман!» – прокричал человек прямо в лицо голосу. «Тогда мы должны решать, а не вы. А если мы Варелес, тебе лучше, наверное, убить нас прямо сейчас, как ты убил когда-то всех сестер королевы». Мира обалдел. Он еще мог понять, почему свинцы решили, что именно этот голос и написал книгу. Но как они умудрились прийти к невероятному заключению, что он также ответственен за ксеноцид? Они что, считают его чудовищем Эндером? А голос тех, кого нет, сидит и молчит. Глаза закрыты, слезы текут по щекам, словно в безумном обвинении человека есть хоть какая-то доля правды. Человек повернул голову и обратился к Мира. «Что это за вода?» – прошептал он и показал на глаза голоса. «Так мы показываем, что нам плохо и больно, что мы страдаем», — объяснил Мира. Мандачева вдруг закричал. Страшный крик, вопль умирающего животного. Мира никогда не слышал его раньше. «А вот так это делаем мы», — все еще шепотом сказал человек. «Ах, ах!» — кричала Мандачева. «Я уже видела эту воду раньше. В глазах Пипа и Либо я видела эту воду». Один за другим присоединялись свинцы к скорбному крику. Вой заполнил поляну. Мира был испуган, удивлен, взбудоражен. Он не понимал, что все это значит, Но свинцы вдруг обнаружили эмоцию, которую скрывали от ксенологов 47 лет. «Они оплакивают папу?» – спросила Кванда. Ее глаза тоже блестели от возбуждения, а наэлектризованные страхом волосы растрепались. Мира ответил то, что ему вдруг пришло в голову. До сегодняшнего дня они не знали, что Пипа и Либа плакали в минуту смерти. Мира не знал, что чувствовала и думала Кванда. Он только видел, как она отступила назад на несколько шагов, споткнулась, упала и заплакала. Да, появление голоса явно внесло некоторое оживление в их будни. Мира опустился на колени рядом с голосом. Тот сидел, опустив голову, уперев подбородок в грудь. «Голос!» — позвал Мира. «Как может быть, что вы первый голос и одновременно Эндер?» «Она рассказала им намного больше, чем я думал», — прошептал тот. «Но голос тех, кого нет, тот, что написал книгу, был самым мудрым из всех, кто жил в эпоху звездных перелетов, а Эндер — убийца, уничтоживший народ, целую расу роман, которые могли научить нас всему». «Оба они люди», — ответил голос. Человек подошел к ним и процитировал Гегемона. «Болезнь и исцеление в каждом сердце, смерть и спасение в каждой руке». «Человек», — сказал голос, — «пусть твои братья не оплакивают то, что сделали в неведении». «Это было страшное дело», — отозвался человек. «Самый великий наш дар. Скажи своим, чтобы они замолчали и слушали меня». Человек прокричал несколько слов, но не на мужском языке, а на языке жен, языке власти. Все замолчали, а потом опустились на траву и приготовились слушать, что скажет голос.